Глава 9. Во время полного восхождения демонических лун желание обладать друг другом с сочетающихся браком паре усиливается до невероятных масштабов. Лично у меня после такой информации усилилось желание сбежать из дворца. Как вариант, хотя бы хлебнуть успокоительных капель, которые мне в самом начале моего пребывания здесь предлагала Талия. Потому что это только с виду я такая непробиваемая, а когда поняла, что больше не увижу ни маму с отцом, ни подруг, ни директрису и ребят из детдома, вот тут меня накрыло. Я рыдала так, что ко мне внепланово приглашали врачей. Благо, здесь все можно было списать на последствия неудавшегося покушения. В этом мире неудавшегося. Я, конечно, никогда не была параноиком, но сложить 2 и 2 могла. После развода мой бывший связался с криминальными элементами, для которых от меня избавиться было расплюнуть. Вот, видимо, после нашего финального разговора он и решил, что меня проще убрать. Так я здесь и оказалась. Вроде как живая, а мама с папой об этом не знают. Усилием воли выкинула эти мысли из головы. Не хватало еще снова принимать местных светил медицины и сосредоточилась на изучении брачной информации. Сопротивляться такому желанию бесполезно. Оно рождается на уровне животных инстинктов и закреплено магически в священном сосуде. Для гармоничного продолжения рода и воссоздания потомства только в такой близости супруги испытывают высшую степень наслаждения. Я чуть не запустила местный планшет через всю комнату, потому что сопротивление бесполезно, меня как-то совершенно не радовало. Это означало только то, что с наступлением иномирного аналога полнолуния, а должно было оно наступить через 2 дня, меня ждало неистовое безумное притяжение к этому императору-изменщику, который, если верить вышепрочитанному, хоть и испытывает небывалое наслаждение со мной, потом отряхнется и пойдет дальше по своим айсидурам, довольный, как слон, потому что я ему сопротивляться просто не смогу. Зато теперь хотя бы становилось понятно, что со мной, то есть с телом Лиллы, творилось в его присутствии. А то я уже грешным делом начинала думать про слабоволие в сочетании со слабоумием. К сожалению, правда вовсе не утешала, потому что у меня осталось 2 дня до получения этим сатрапом желаемого, а я этого категорически не хотела. Ни один изменщик не достоин того, чтобы женщина, с которой он связал свою жизнь, такое прощала. И не просто прощала, но еще и испытывала рядом с ним небывалое наслаждение. Вот. Скрипнув зубами, я решила дочитать свой приговор. Отменить взаимное притяжение может только добровольное со стороны обоих супругов расторжение брака. Не подходит, потому что при разговоре о разводе меня чуть в психушку не засунули. Или разрушение брачного сосуда со связующей магией. О! Я подпрыгнула на месте, даже перечитала последние строчки несколько раз. То есть, если я кокну сосудик с нашей кровью, связанной магией, мне больше не грозит становиться одержимой в присутствии императора. Такое открытие словно пружиной вытолкнуло меня из кресла. Я даже вскочила и немного прошлась по отведенным мне комнатам. 10 раз. Туда и обратно. Меня определенно радовали мысли о том, что секс с куклой мне быть не грозит, если я, разумеется, доберусь до искомого сосуда. Осталось только выяснить, где супруг его хранит. А дальше будем действовать по обстоятельствам. Учитывая, что наш с ним предыдущий, да если быть честной, в принципе, не один, разговор не задался, надо было придумать предлог для встречи. Извинения? Да вот хрен ему поросячий, не дождется. А учитывая характер наших столкновений, это было бы и вовсе подозрительно. Или нет, или Лилла обычная его как раз порадует. Ладно, время до встречи у меня все равно есть. Идти сегодня не вариант. Хотя очень хочется. Прямо зудит. Не в том смысле, к счастью. А еще не хочется время терять, потому что его и так мало. Но слишком быстрые перемены могут все испортить и заставить Дариана насторожиться. А мне этого точно не надо. Ведь правда? Поэтому остаток дня и вечера я посвятила разработке стратегии и придумыванию образа. Едва заснула, а утром проснулась с первыми лучами и пригласила Талию, попросила собрать меня для встречи. Девушка сразу же отозвалась, что все организует, но так старательно прятала глаза, что мне пришлось отклониться от темы. «Что произошло?» — грозно спросила я, когда она попыталась как можно скорее выскользнуть из комнаты. Талия вздохнула и собиралась было солгать, но поняла, что со мной это не сработает, поэтому опустила глаза в пол и сообщила. Его императорское величество не ночевал во дворце и до сих пор не вернулся.